лица, я вмиг помолодела, крем помог. Вот итог, кожа шок. Я могу мгновение ока и без лишних фраз скрыться с глаз в темный час. В окно, но трушу отдам я душу, только бы быть с тобою, радость делить. Сушу пройду и море, верю, найду. Ведьмы встав бесплотной силой ветра, подобной от всех оков, свободно в тьму за тобой, милый родной, люди меня судят, но пусть любовь рассудит, что должно быть, то будет тьму за тобой, суженый мой. Лишь любовь дает надежду, словно два крыла, чтоб вошла в царство зла. Лучше мне с тобой погибнуть, чем забыть тебя. Ты и я, боль моя, в окно, но трушу отдам я душу. Я пройду и стужу, верю, найду. Ведьмы став бесплотной силой ветра, подобной всех оков, свободно в тьму за тобой, милый родной. Люди меня осудят, но пусть любовь рассудит, что должно быть, то будет тьму за тобой. Суженый мой, бросить все и став невидимой все превозмочь. В эту ночь люди прочь, облака я разрезаю на метле, лечу, что хочу по плечу. Части, пусть хоть распнутся страстью, бездну иду, мой мастер.